пытается протянуть время, мелькнуло в голове у Флара. Хотелось бы ему знать наверняка. Он повернулся к госпоже Южного и сказал: «Килара, ты упомянула, что огненная ящерица может поедать нити. Эта тема казалась Флару гораздо более интересной, чем препирательство из-за поведения Ткула. А скажи ко мне, как ты узнала, что твой Фаер в Наболе?» «Придитта сказала мне. Ящерица вылупилась в Наболе и вернулась туда, когда ты ее напугал. Она была с тобой в Вере Плоскогорье?» «Нет, я же говорила, что отправилась к Ткулу, как только заметила следы нитей за главным хребтом. Я сделала это сразу же. Потом, когда веер поднялся, я поняла, что нити могут достичь Набола, и отправилась проверить». «Ты сказала Мирону, что ожидается неурочная атака?» «Конечно». «И затем?» «Я забрала своего Фаера. Не хотелось, знаешь ли, снова его потерять». Флар не обратил внимания на скрытый упрек, и женщина продолжала: «Потом вернулась в веер и взяла огнемет, и отправилась с крылом Мирики. Немного благодарности я получила от нее за помощь». «Она говорит правду», — понял Флар, — «и волнение служит тому доказательством. Когда моя ящерица увидела падающие нити, она словно обезумела. Я не могла ее сдержать. Она ринулась к ближайшему клубку и она их съела». «Ты давала ей огненный камень?» — спросил Драм, в глазах которого вспыхнул огонек неподдельного интереса. «Я ничего ей не давала. Я хочу, чтобы у нее могло быть потомство». По губам Килары скользнула улыбка. Женщина погладила зверька по спине. «Она даже залезла в нору», — продолжала Килара расхваливать способности своей любимицы. «Люди из наземной команды сказали мне, что видели, как ящерица заползла в нору». «Над холдом Плоскогорья тоже падали нити?» Килара равнодушно пожала плечами. «Не думаю, иначе мы услышали бы об этом». «Сколько времени продолжалась атака? Удалось ли тебе определить границу падения?» «Она длилась около 3 часов, немного меньше, мне кажется, считая от времени, когда крылья наконец вылетели», — добавила женщина с язвительной улыбкой. «Край выпадения нитей проходил по главному хребту. Они сыпались на скалы и снег. Я пролетела в сторону Набола, но там мы с Придитой не заметили ничего». «Ты сделала все превосходно, Килара, и мы благодарим тебя», — сказал Флар, и остальные вожди согласно склонили головы. На губах Килары расплылась довольная улыбка. Она поворачивалась то к одному, то к другому всаднику, глаза ее сверкали торжеством. «Теперь мы знаем о 5 внеочередных атаках», — серьезно начал Флар. Он обвел пристальным взглядом предводителей вееров, пытаясь определить, готовы ли собеседники выслушать его. Было заметно, что халатность Ткула глубоко потрясла вождя Исты. Что касается трона, то Флар не мог предвидеть его реакцию. Если предводитель Форт Вейра окажется в меньшинстве, согласится ли он с мнением остальных 4 вождей? Станет ли он на сторону Флара? Санкционирует ли действия, направленные против Ткула? Флар покачал головой и продолжил. «Итак, холд Телег 8 дней назад, верхний Кром 5 дней, север Лемуса 3 дня, южный Вейр, западные болота 2 дня и, наконец, Плоскогорье. Несомненно, нити падали и в западный океан. Следовательно, атаки стали более частыми, и время между ними сокращается. Больше ни одна область Перна не может считаться даже относительно безопасной. Ни один веер не может существовать в режиме традиционного 6-дневного цикла». Он угрюмо усмехнулся. «Традиции». Казалось, Драм готов возразить, но Флар пристально посмотрел на него, и пожилой всадник медленно склонил голову. «Но все же, что ты собираешься делать с Ткулом? И с троном?» Килара видела только одно. Больше никто не обращал на нее внимания. «Трон такой же упрямый. Он не верит, что время атак изменилось, даже когда Мардра...» Стукнула дверь, и в проеме появилась огромная фигура Фандарелла. «Мы здесь, Флар, и мы готовы!» Флар сокрушенно потер ладонью висок. Как ни кстати прерывается этот разговор. «Лорды сейчас совещаются», — начал он, — «и к тому же тут возникли кое-какие непредвиденные обстоятельства». Фандарел кивнул на огненную ящерицу, восседавшую на плече Килары. «Я слышал о них. Конечно, есть много способов бороться с нитями, но не все они достаточно эффективны. Посмотрим, на что способны эти существа». «На что способны?» — начала Килара, готовясь взорваться от ярости.